Глава 16. Утро началось с бухтения Малви. Оказывается, готовить ванну и помогать госпоже во время принятия водных процедур — ее прямая обязанность. И теперь Малви чувствовала себя ущемленной и оскорбленной. Ей не дали проявить себя, как полагается, любой приличной горничной. А я еще и за собой убрала, и полотенце повесила сушиться. Да где такое видано? Я только повела плечом, щурясь на ярковатое спросонье солнца. Утро выдалось ясным. Вчерашний сернистый смог сгинул без следа, оставив на память легкий привкус горечи в свежем воздухе, ворвавшемся в приоткрытое Малви окно. «Почту уже принесли?» — зевнув, уточнила я у сердито бренчащей посудой девушки. Завтрак она принесла прямо в спальню, как и всегда. Это обедали и ужинали мы все втроем, по-семейному. Пусть поначалу обе женщины упирались и наотрез отказывались есть вместе с хозяйкой дома. Умоляющий взгляд обездоленной сиротки возымел нужный эффект, и экономка сдалась довольно быстро. Малви какое-то время отговаривалась тем, что кто-то должен и прислуживать. Но когда я перебралась к ним на кухню, растерянно замолчала, исчерпав аргументы. Разве что: «Вы с ума сошли, мисс?» — явственно читающаяся в ее глазах, которые она, тем не менее, не осмелилась озвучить. Мне же обеды в пустынной столовой за столом на 8 человек стояли поперек горла. Никогда не была сторонницей пышности и пускания пыли в глаза. Так не стоит и начинать. Тем более, ну перед кем выпендриваться? Перед самой собой? Лучше уж поближе к плите. Там можно и кусочек какой вкусный урвать. В сковородке-то оно куда соблазнительнее, чем уже лежащее в тарелке. Уютная обстановка кухни, созданная Наилой, напоминала мне о доме, который я уже вряд ли когда-либо увижу. Завтракали же мы порознь по одной простой причине. Вставали в разное время. Особенно экономка, которой в силу возраста часто не спалось вообще. Наила подскакивала с петухами и неслась то на кухню готовить еду и проверять кладовые на предмет закупок, то в сад проверить работу казенного садовника и наставить его на путь истинный. То на нее нападал приступ рачительности, и она устраивала сортировку содержимого посудных и бельевых шкафов. Малви тоже не сидела без дела, хотя поднималась обычно незадолго до меня. После того, как она проследит, чтобы мисс как следует поела, она отправится на рынок за свежими овощами, затем в прачечную, куда мы раз в неделю сдавали накопившуюся стирку. А там уже и пора ежедневную поверхностную уборку проводить, пока я запираюсь в кабинете и освобождаю тем самым спальню и прочие помещения. «Что вы, мисс, рано еще!» — покачала головой девушка, расставляя на прикроватном столике кофейник, чашку и свежую сдобу. По плану и по обыкновению высшего общества, после первого выхода в свет мне должны были выслать приглашение. Конечно, я не дебютантка и не девица на выдании, но правило есть правило. В конце концов, иногда в столицу приезжают, скажем, вдовы или семейные пары из глубинки, и их это правило тоже касается в полной мере. От количества присланных визиток зависит твой негласный статус. Чем их больше, тем сильнее тебе удалось заинтересовать местное общество. Визита почтальона я ждала с замиранием сердца. А ну как никто не позовет? Нет. Мастер Аквирт обещал, конечно, свою поддержку, но распространяется ли договор на его супругу? Вдруг почтенная дама не пожелает засорять свою гостиную всякими содержанками? К моему несказанному удивлению, приглашение все же принесли. 3. Ну, десятка я не ждала, меня бы и одно обрадовало. Тем более, что на самом верху лежала визитка с именем «Миссис Аквирт». 2 и 3 было от совершенно незнакомых мне людей, и их чаепития были запланированы через неделю. Так что я с легким сердцем отписала приятной старушке, что я просто счастлива буду посетить через 2 дня небольшое собрание дам, как она это обозвала. Заехавший вечером Ладенье удовлетворенно кивнул, услышав новость. «Я же говорил», — лаконично прокомментировал он. «Знаю, что говорил. Но мне все же до конца не верилось, что содержанку почитают за даму, то есть приличного человека, которого можно звать в гости. В моем представлении Я находилась лишь чуть выше на ступенях иерархии, чем откровенные проститутки. Услышав о моих сомнениях, Дейрон чуть куском мяса не подавился. Нейла, едва мастер теней переступил порог кухни, поставила перед ним тарелку с густым наваристым супом, кивнула мне на томящееся в кастрюле пюре из той самой ошпаренной гейзером картошки, блюдо с пирожками под салфеткой и плиту, на которой уже начинал посвистывать чайник, и тактично удалилась. То ли чтобы не мешать нам секретничать, то ли для создания романтической обстановки. Кажется, она была совершенно не против наших внеуставных отношений, которых еще, впрочем, и не зародилось толком, одернула я саму себя. Откашлившись, Ладенье глянул на меня с нескрываемым изумлением. «Что за странные идеи тебе иногда приходят в голову?» Вздохнул он и с опаской вернулся к поглощению коварного супа. «Содержанка, это вовсе не позорно. Сама же видела, их зовут на приемы наравне с супругами. Учитывая, что им дарят довольно дорогие подарки, позже у них отличные шансы выйти замуж за какого-нибудь ремесленника или даже предпринимателя». Последнее слово он произнес каким-то подтекстом, который я не сразу поняла. «Вот мастеру Армеру, например, ты явно понравилась», — продолжил Ладенье, не дождавшись моей реакции. «А, дошло. Мне припомнили сидение на чужих коленках. Так не виноватая я?» «Мастер Армер меня интересует только как владелец фабрик и горнодобывающих компаний», — решительно отрезала я. Подумала, что все же прозвучало это двусмысленно, и добавила. «А как мужчина вовсе не интересует. Я подумываю предложить ему пару вариантов, как поправить его финансовое состояние». Судя по хмыку приглушенному супу, Ладенье мне все же не поверил. Ну и ладно. «Ты, главное, пока мы не поймаем банду, не забывай о том, что ты моя содержанка, а не девица в поиске», — буркнул Дейрон, отодвигая пустую тарелку. Я тут же бухнула перед ним порцию пюре, не сдержавшись и брякнув посудой громче, чем собиралась. «Я свои обязанности знаю, не сомневайся. Только не припомню, чтобы туда входили поцелуи на прощание». Фыркнула я и собиралась было сесть на прежнее место. Но меня перехватили за руку и усадили на... Ну, понятно, да? Колени у мастера теней были плотные, мускулистые. А еще он был отчетливо рад меня видеть. Тонкая ткань домашнего платья совершенно не мешала мне ощущать все нюансы мужской анатомии. Скрипнув ножками стула, Ладенье отодвинулся подальше от стола, плотно сцепил руки в замок за моей спиной и испытующе уставился мне в глаза. «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» — вкрадчивым тоном уточнил он. Поджав на всякий случай губы, я совершенно по-детски замотала головой. Только зажмуриться еще не хватало. Близость Дейрона будоражила. В ноздри бесцеремонно лез его запах. Терпкий, прохладный и свежий, с легкими древесными нотками, как сад после грозы. «А мне так не показалось», — шепнул он, потираясь носом о мой подбородок. Ласка вышла чуть ли не интимнее поцелуя, и у меня перехватило дыхание. «Может, попробуем по-настоящему? Зачем притворяться содержанкой, если ты на самом деле можешь ею стать? Домик у тебя уже есть. К драгоценностям ты, как я помню, равнодушна. Чего бы ты хотела? Денег? Земли? У меня есть небольшое поместье в пригороде Мконда. Не ближний свет, зато рядом лес и...» Руки мои, сами в начале его речи забравшиеся в растрепавшиеся волосы Ладенье, опустились и заледенели. Я сглотнула загорчившую внезапно слюну и сделала попытку подняться, но мастер теней держал крепко. «Отпусти!» Глухим каким-то не своим голосом потребовала я. Дейрон поднял голову, вгляделся в мое помертвевшее лицо и послушно разжал руки. «Что не так?» — недоумевающе уточнил он. «Я думал, ты была не против». «Ты ошибся», — холодно отрезала я, поворачиваясь к нему спиной и заполняя заварочный чайник кипятком. Редкие чаинки плескались в темной глубине, придавая зеленцу напитку. Слишком крепким его не делало. Здесь не принято разбавлять налитое в чашке чистой водой, а чефир я терпеть не могу. Наши отношения сугубо деловые и закончатся сразу же, как только ты поймаешь свою банду. Что я сделал не так? Спокойно спросил Ладенье, дождавшись конца моей прочувственной речи. Сразу видно следователя. Раз вцепился, пока не докопается до правды, не выпустит. Я с трудом подавила желание выплеснуть кипяток ему в лицо. Издевается, что ли? Чувствуя мое настроение, Дейрон сам подхватил поднос с десертом и переставил на стол. Усадил меня на стул, присел у моих ног на корточки, взял обе руки в свои ладони и требовательно заглянул мне в лицо. «Я не хочу, чтобы между нами возникали недопонимания или тем более вражда», — твердо заявил он, поймав мой затуманенный слезами взгляд. «Скажи, чем я тебя обидел? Клянусь, что не хотел ничем оскорбить. Нужно было предлагать что-то другое?» До меня наконец дошло, что я снова думаю и действую за рамками образа мыслей жителей этого мира. Сердце колотилось в ребра. Ярость и оскорбленное достоинство плескались внутри, грозя в любой момент выйти из берегов. Но холодный разум и логика нашептывали, что я сейчас не права. Я сама первой предложила Ладенье эту схему отношений. Буквально продалась за комфорт. С чего тогда меня сейчас оскорбляет чисто деловое предложение по углублению, так сказать, контракта? Я скривила рот в подобии усмешки. «Ты все правильно сказал. Поместье — это хорошо», — флегматично протянула я, смаргивая набежавшие слезы. «И насчет драгоценностей я, пожалуй, передумала. Чем больше, тем лучше. Мне еще потом в жизни устраиваться, предпринимателя себе искать». «Прости, я идиот». Неожиданно выдал Ладенье, чем прервал мой растущий на глазах список. Я недоуменно захлопала глазами, в то время как мужские пальцы стирали неизвестно откуда взявшиеся мокрые дорожки со щек. «Все время забываю, что ты не от мира сего». «Что?» — возмутилась была я, но продолжить мне не дали. Ладонь Дейрона замерла на скуле, не позволяя увернуться, а сам он мгновение спустя завладел моими губами. Колени мои разошлись сами собой, подпуская ближе горячее мужское тело, обжигавшее желанием даже сквозь слой одежды. Ладенье прижался ко мне, выцеловывая и покусывая мои губы, щеки и линию подбородка. Я не менее упоенно отвечала, опомнившись лишь тогда, когда мои пальцы запутались в непривычном узле его галстука. Пиджак к тому моменту уже валялся на полу, а волосы Дейрона были взъерошены совершенно неприличным образом. К его чести стоит отметить, что моя одежда целиком и полностью осталась на месте. Мы оба тяжело дышали, глядя друг другу в глаза и с трудом удерживаясь от продолжения. Ладенье предоставлял мне право выбора, а я... По правде сказать, я сомневалась. Легко сказать «плыть по течению». Решиться на отношения, заранее обреченные на плачевный финал, не так-то просто. Я даже фильмы с трагическим концом смотреть в прежней жизни не любила. «Титаник» осилила через «не могу» одним глазом, потому что, ну, все же побежали, и я побежала. А тут мое собственное будущее на кону. Жить в столице и дальше, наблюдая, как бывший любовник обнимает законную жену, я точно не смогу. Может, то отдаленное поместье и впрямь плохой вариант? Не в уплату за мои услуги, а скорее как компенсация морального ущерба. Результат, конечно, тот же, но так совесть моя чиста останется, я не буду себя чувствовать продажной девкой. Ладенье, видя мою задумчивость, отстранился, а затем и вовсе пересел на прежнее место. Без аппетита, скорее для виду, принявшись ковыряться в остывшем пюре. Я с облегчением и толикой разочарования ухватилась обеими руками за чашку. «Не будем портить то, что у нас уже есть», — осторожно предложила я, ощутив, что пауза затягивается и из неловкой грозит перейти в напряженную. «У тебя невеста имеется, о чем я не знала, когда предлагала тебе... себя. А я не очень хорошо умею делиться». «Я тоже, оказывается, делиться не люблю», — буркнул Ладенье с видимым облегчением, отставляя тарелку со вторым блюдом подальше и подтягивая к себе блюдо с выпечкой. «Мастер Армер вчера легко отделался. Я едва успел вовремя остановиться, иначе вышел бы конфуз, а потом скандал. Ее величество ценит род Армеров, они хоть и нарушают изредка закон, всегда делятся с короной прибылью. Так что за аннигиляцию самого хваткого его представителя меня бы по головке не погладили». «Что это было за представление вообще?» С облегчением поддержала я смену темы. «Зачем ему понадобилось тебя унижать и стравливать с мастером финансов?» «Мы уже давно не ладим». Дайрон хлебнул чаю и задумчиво укусил пирожок за румяный бок. «Ты оказалась просто удобным поводом потоптаться по мне. Обычно я его выпады просто игнорирую, а в этот раз как-то не сдержался. Впрочем, нам это на руку. Теперь никто не сомневается, что у меня к тебе настоящее чувство». Ладенье поднял на меня глаза, пытаясь взглядом убедить в том, что вовсе не играет увлеченность. Я грустно улыбнулась. Загвоздка в том, что, хоть я ему и верила, прыгнуть в омут все же не решалась. Ему-то что? Очередное завоевание в копилку. Как он там выразился? Почетное занятие, потом замуж с руками оторвут, хоть ремесленники, хоть предприниматели. Все жаждут поправить свои дела за счет отработавшей свое содержанки. Только вот у меня цели такой, в замуж, не было. А тот, за кого бы я пошла... «Даже не буду об этом думать. Уже поздно». Я отставила чашку в сторону и поднялась. «Надеюсь, ты не отпустил пролетку?» «Кучер меня ждет», — понятливо кивнул Ладенье, залпом допивая свой чай. Уже привычно проводив его до двери, я подождала, пока он накинет плащ, и распахнула дверь. На крыльцо выходить не стала, не хотелось искушать судьбу. Вроде решила не поддаваться соблазну, а тут такие провокационные ступеньки, овеянные недавними воспоминаниями. Ну его, в общем, от греха. К тому же, пока мы ужинали, зарядил мелкий противный дождь. Тучи закрыли обе луны, так что на улице было не только промозгло, но и темно, хоть глаз выколи. Пролетка, ожидавшая Ладенье, угадывалась темным силуэтом на фоне покачивающегося фонаря. «Доброй ночи». Немного помявшись, Дайрон все же не стал добавлять неловкости в и без того странноватую ситуацию и быстро сбежал с крыльца. «Приятных снов», — прошептала я уже в закрытую дверь. Уткнулась в нее лбом и тяжело вздохнула. Чувство было, что я отрезала себя от собственного счастья. Повинуясь внезапному порыву, снова распахнула дверь. Но успела увидеть только сворачивающий за угол силуэт кэба, едва различимый в мутной пелене дождя. «Значит, так оно и должно быть», — уговаривала я себя тяжело усталыми шагами, поднимаясь по лестнице в спальню. «Так будет правильно. Милосерднее по отношению к себе самой».